Алло. Алло, привет, слушай, ты очко бреешь? Алло, Лесь, ты очко бреешь? Это кто? Алло. Это Женя. Не, мы просто тут советуемся с ребятами. Один из нас уже это сделал. Вот вопрос. Какой еще Женя? Вольнов. Какой же еще? Что, не узнал? Какой еще Вольнов? Нет, ну, не важно. Ответь мне на вопрос просто, и все. И вот я тебе на вопрос отвечаю, ты вообще в своем уме? Я в своем уме. Позвони какой-нибудь другой. Я под другой шлюхе, да? Не, зачем я тебе... Тебе что-то непонятно? Леся, все другие шлюхи, кроме тебя, недоступны, поэтому ответь на вопрос. Бреешь ли ты очко? Ты охуел, что ли, блядь? Ты, блядь, шлюху где-нибудь в другом месте найди, понял? Урод. Психологию сходи в женскую, тебе помогут. Тебе, блядь, что по-английски сказать, если ты, сука, по-русски, блядь, не понимаешь. Да. Пизда, блядь, что ты трубку кидаешь, отца?